Если вы хотите изменить ее и вместе с тем свергнуть министерство, то вам следует действовать здесь, в палате и прессе, во главе оппозиции. С теперешним же вашим постом это несовместимо. Тогда и мне придется держаться вашего же принципа, что в борьбе между патриотизмом и дружбой решает патриотизм. Но могу вас уверить, мой патриотизм — такое крепкое и чистое чувство, что дружба, даже если она стушевывается рядом с ним, может быть все же очень сердечной. Из всех возможных вариантов урегулирования датского вопроса, которые сулили герцогствам некоторое облегчение по сравнению с наличными условиями, я считал наилучшим присоединение герцогств к Пруссии, что и высказал однажды в Совете тотчас после кончины Фридриха VII. Датский король Фридрих VII умер 15 ноября 1863 года. Я напомнил королю, что все его ближайшие предки, не исключая даже брата, добивались того или иного приращения владений государства. Фридрих Вильгельм IV присоединил Гогенцоллерн и область Яде. Фридрих Вильгельм III — Рейнскую провинцию. Фридрих Вильгельм II — Польшу. Фридрих II — Силезию. Фридрих Вильгельм I — Переднюю Померанию. Великий Курфюрст — Восточную Померанию, Магдебург, Минден и так далее. Я советовал ему идти по их стопам. Мое заявление не было внесено в протокол. Когда я осведомился о причине этого у тайного советника Костнобля, которому было поручено составление протоколов, он сказал, что, как предполагал король, мне будет приятнее, если мои слова не будут включены в протокол. Его Величество, кажется, думал, что я сказал это после возлияний Бахусу за завтраком, и что я буду рад, если об этом не будет больше речи. Я настоял, однако, на включение, что и было исполнено. Слушая мою речь, кронпринц воздел руки к небу, как бы сомневаясь, в здравом ли я уме. Мои коллеги хранили молчание. Если бы оказалось невозможным достигнуть максимума, то мы могли бы, несмотря на все акты отречения Августенбургов, пойти на возведение этой династии на престол и на создание нового второстепенного государства при условии обеспечения прусских и немецко-национальных интересов, в основном в соответствии с позднейшими февральскими условиями военной конвенцией, Килем в качестве союзной гавани и каналом между Северным и Балтийским морями. Если бы тогдашняя европейская ситуация и воля короля сделали и это недостижимым, без того, чтобы Пруссия не оказалась изолированной от всех великих держав, включая Австрию, тогда встал бы вопрос, каким путем, в форме ли персональной унии или как-либо иначе, можно было бы достигнуть временного решения, которое должно было все же несколько улучшить положение герцогств. С самого начала я неуклонно имел в виду аннексию, не теряя из виду и других возможностей. Я считал себя обязанным во что бы то ни стало не допустить создания такой ситуации, которую наши противники выдвигали в качестве программы перед общественным мнением.